родители вместе вышли за дверь. Мать оглянулась и велела: «Вот что, Миксли, собрал бы ты вещи сестры, да сложил бы их в одно место. Как знать, может быть, когда-нибудь Цицци пришлет за ними носильщика». Я был уверен, что сестра никогда не только не захочет, но и не сможет этого сделать. Но поступил, как мне было велено. Сложил в корзины все, что принадлежало Цицци. Только одну ее вещь я припрятал для себя. Маленькое изображение Хочи-Кецаль, богиня любви и цветов, к которой молодые девушки обращаются с просьбами о счастливом замужестве. Сестра держала фигурку этой богини возле своей кровати. Оставшись один в доме, наедине с своими мыслями, я еще раз обдумал рассказ матери и пришел к выводу, что на самом деле случилось следующее. Прислужницы, повинуясь приказу, доставили мою сестру во дворец к Пакли. Тот убил ее, причем я даже боялся думать, каким именно способом. Его отец, возможно, исчел это справедливой карой, однако, будучи человеком благородным и справедливым, не мог одобрить самовольное убийство, совершенное без надлежащего судебного процесса и вынесения приговора. Перед владыкой Красной Цапли неизбежно встал нелегкий выбор: либо подвергнуть суду собственного сына, либо замять все дело. Вот почему Пактли, моя матушка, которая, как я полагаю, давно уже стояла с ним в сговоре, придумали историю о краденном каное и бегстве Цицы. А чтобы окончательно все замять и отбить у нас охоту задавать вопросы или возобновлять поиски, правитель решил бросить отцу подачку. Убрав вещи Цицы, я сложил свои собственные, с которыми приехал из Тескока, в переносную плетеную корзину, засунув туда и фигурку Хочи-Кецаль, а затем взвалил корзину на плечи и вышел из родительского дома, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Когда я спускался к берегу озера, за мной некоторое время летела бабочка, кружившая вокруг моей головы. Мне повезло, я нашел рыбака, который не считал святотатством работать во время праздника. Он уж сидел в лодке, поджидая, когда с наступлением темноты поднимется озерный сик. За оплату, значительно превышающую то, что он надеялся заработать за целую ночь успешного лова, рыбак, разумеется, согласился меня отвезти за Тескоком. На мой вопрос, не слышал ли он, чтобы у кого-нибудь на озере недавно пропала лодка, рыбак ответил отрицательно. Я бросил взгляд назад на освещенный лучами закатного солнца и, казавшись таким мирным, безмятежным, остров. Шалтокан по-прежнему выступал над водой, оставаясь точно таким же, как и раньше. Правда, теперь он навеки лишился звона маленького колокольчика, но наверняка даже и не заметит столь малой потери. Вот и владыка Красная Цапля, и господин Весельчак, мои друзья Чималь и Тлатли, и даже собственные родители, не говоря уж о прочих жителях Шалтокана, все уже согласились забыть о Цицетлине. Все, кроме меня. «В чем дело, Кивун?» — воскликнула госпожа Тулана, первая, кого я встретил во дворце. «Неужели ты вернулся, не дождавшись окончания праздника?» «Да, моя госпожа. Все дело в том, что я больше не считаю Шалтокан своим домом, а здесь мне есть чем заняться». «Ты хочешь сказать, что скучал по Тескоку?» — спросила она с улыбкой. «Выходит, мы научили тебя любить наш край. Мне приятно думать так, Кивун». «Пожалуйста, госпожа», — хрипло промолвил я, — «больше не надо называть меня этим именем. Меня от него тошнит». «Вот как?» Она присмотрелась к моему лицу, и ее улыбка погасла. «Ну что ж, выбирай тогда сам то имя, которое тебе по душе». Вспомнив кое о чем, что мне приходилось в последнее время делать, я ответил так: «Тлилектик Микстли». Именно такое имя выбрали для меня в книге пророчеств и предсказаний. Видно, так тому и быть, называя меня тем, кто я есть, темной тучей. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, его высочайшему и всемогущему величеству, из города Мехико, столицы Новой Испании, сегодня, в день праздника чудотворной иконы всех скорбящих, в год от Рождества Христова, 1529-й, шлем мы наш нижайший поклон. Верный вассал своего государя искренне сожалеет о том, что не может присовокупить к последним листам сей рукописи также и рисунки, изображающие туземцев, и особенно туземных женщин, выполненные рассказчиком и относящиеся к данной хронике. Указания, относительно коих содержались в последнем послании его величества, ибо престарелый индеец, будучи о том спрошенным, лишь рассмеялся. Туземцы